Глава третья. О совершенных способностях. Пять внешних компонентов, то есть средств осуществления йоги, были рассмотрены выше. Теперь необходимо рассмотреть концентрацию. Первое. Концентрация есть фиксация сознания на определенном месте. Концентрация есть фиксация сознания по способу деятельности на пупочной чакре, на лотосе сердца, на лучезарном центре в голове, на кончике носа и на прочих подобных местах на теле, или же на внешних объектах. Второе. Созерцание дхьяна есть сфокусированность однородных состояний сознания на этом месте. Сфокусированность сознания на созерцаемом объекте, находящемся в данном месте, или, иными словами, однородное течение содержаний сознания, не нарушаемое другими содержаниями, и есть дхьяна, то есть созерцание. Третье. Именно оно, высвечивающее только объект и как бы лишенное собственной формы, и есть сосредоточение самадхи. Когда созерцание проявляется лишь как форма созерцаемого объекта, будучи как бы лишенным своей собственной формы, то есть самосознания, тогда вследствие полного растворения во внутренней сущности созерцаемого объекта оно называется сосредоточением. Эти три высшие функции сознания — концентрация, созерцание и сосредоточение, взятые вместе, получают название саньяма. Четвертое. Три вместе — саньяма. Три средства осуществления йоги, имея одну и ту же сферу применения, называются саньяма, то есть высшая дисциплина сознания. Таким образом, саньяма есть технический термин для обозначения этих трех функций сознания в данной системе. Пятое. Благодаря овладению ею возникает свет мудрости. Благодаря овладению саньямой возникает свет мудрости, порождаемый сосредоточением. В той мере, в какой саньяма обретает все более устойчивый характер, в такой же мере мудрость сосредоточения становится все более ясной. Шестое. Ее применение осуществляется постадийно. Применение саньямы относится к той ступени практики, которая следует непосредственно после ступени, уже преодоленной посредством этой саньямы. Ни один йогин, не овладевший предшествующей ступенью практики, не может, переступив через следующую ступень, достичь саньямы более высоких ступеней. А при ее отсутствии откуда же могут возникнуть у него свет мудрости? Далее, саньяма йогина, который вследствие упования на Ишвару овладел более высокой ступенью, не применяется для чтения мыслей и тому подобное тех, кто находится на более низких ступенях практики. Почему? Потому что эта цель достигается иными средствами. Лишь йога учит тому, что такая-то ступень непосредственно следует за данной ступенью. Каким образом? Об этом сказано. Йога должна познаваться посредством йоги. Йога развивается благодаря йоге. Тот, кто усердно практикует йогу, долго пребывает радостным в йоге. Седьмое. Три. Внутренние, в отличие от предшествующих. Эти три — концентрация, созерцание и сосредоточение — суть внутренние средства познавательного сосредоточения, в отличие от первых пяти, самоконтроля и прочих средств осуществления йоги. Восьмое. И они же внешние средства сосредоточения, лишенного семени. Эти же три внутренних средства осуществления выступают внешними средствами йоги, лишенной семени. Почему? Потому что она возникает при их прекращении. Но если в момент прекращения деятельности сознания развертывание гун продолжается, то какова в этом случае природа изменения сознания? Девятое. Изменение сознания на стадии остановки, связанное с сознанием в моменты прекращения его деятельности, есть не что иное, как ослабление активных санскар и появление санскар в подавленном состоянии. Активно проявляющиеся санскары или формирующие факторы есть качественно определенные состояния сознания психики. По своей сущности они не являются познавательными актами и потому не могут быть остановлены при прекращении познавательных актов. Подавленные, буквально остановленные санскары также есть качественно определенные состояния сознания. Их ослабление и появление означает, что активно действующие санскары идут на убыль, а вместо них обретаются остановленные санскары. Момент остановки нераздельно связан с сознанием. Такое чередование санскар, происходящее каждый момент в данном сознании, и есть изменение сознания на стадии остановки. Тогда в сознании остаются одни лишь санскары или формирующие факторы. Это было объяснено ранее в связи со сосредоточением, достигаемым при прекращении деятельности сознания. Десятое. Его спокойное течение достигается благодаря санскаре. Спокойное течение сознания возникает в зависимости от искусности работы санскарами в восстановленном состоянии или, как сказано в сутре, благодаря санскаре. При ослаблении таких санскар, санскара, тяготеющая к остановке, подавляется той, что наделена свойством активного проявления. Одиннадцатое. Изменение сосредоточения есть прекращение многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности. Направленность на все объекты есть свойство сознания. Однонаправленность также есть свойство сознания. Прекращение многонаправленности означает ее постепенное исчезновение. Возникновение однонаправленности или концентрация сознания есть ее появление. Таков смысл сутры. Сознание выступает носителем обоих этих свойств. Итак, это сознание, сопровождаемое обоими свойствами, исчезновением многонаправленности и возникновением однонаправленности, являющимися самой его сущностью, достигает сосредоточенности. Это и есть изменение развития сосредоточения сознания. 12. И, наконец, изменение однонаправленности сознания – это тождественность прошедших и возникших познавательных содержаний. Прошлое, то есть предшествующее содержание сконцентрированного сознания, называется успокоенным, а следующее за ним и тождественное ему содержание называется возникшим. Сознание в состоянии сосредоточения неразрывно связано с обоими типами познавательных содержаний. И так продолжается до тех пор, пока не наступает прекращение сосредоточения. В действительности это и есть изменение развития однонаправленности сознания как носителя качественно определенных состояний. 13. тем самым объяснены изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Это следует понимать в том смысле, что тем самым, то есть посредством объясненного ранее изменения сознания в форме качественной определенности, отличительных признаков и условий существования, объяснены также и изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Здесь изменение качественной определенности и изменение отличительных признаков в субстрате носителя, то есть в сознании, есть ослабление качеств в активном состоянии и проявление их в восстановленном состоянии. Остановка или прекращение развертывания имеет три отличительных признака, будучи связаны с тремя формами времени. И действительно, она понимается как отличительный признак, который существует в настоящий момент и который, уже потеряв первую временную форму, свойства будущего, не выходит за пределы своей качественной определенности. То, в чем происходит ее проявление через внутреннюю сущность, и есть ее вторая временная форма. Тем не менее, она не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. Аналогичным образом, активное проявление состояния сознания также имеет три отличительных признака, будучи связанным с тремя формами времени. Оно, проявление, обрело прошлый отличительный признак, утратив признак, существующий в настоящий момент, и не выходит за пределы своей качественной определенности. Это есть третья временная форма, но оно не лишено связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Точно так же и возникающее активное проявление состояния сознания, утратив свой будущий отличительный признак и не выходя за пределы собственной качественной определенности, обретает настоящий отличительный признак, при котором оно и реализует свою функцию, выступая в собственной форме. Это его вторая временная форма, но она тоже не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. И так происходит его изменение, то остановка сознания, то опять его активное проявление. Таким же образом следует понимать и изменение условий существования. В моменты остановки деятельности сознания санскары остановки усиливаются, а санскары активного проявления ослабевают. Это и есть изменение условий существования качественно определенных состояний. Здесь изменение субстрата носителя происходит через качественно определенные состояния. Изменение качественно определенных состояний, характеризующихся тремя формами времени, через отличительные признаки, а изменение отличительных признаков через условия существования. Иными словами, вследствие изменения качественно определенных состояний, отличительных признаков и условий существования, развертывание гун не прекращается ни на мгновение, ибо это развертывание есть вечное движение. Но, как было сказано, причина деятельности гун – их собственная природа. Под этим следует понимать три вида изменения в великих элементах и органах чувств, поскольку существует различие между качественно определенным состоянием и его носителем-субстратом. Однако в высшем смысле есть только одно изменение, так как дхарма, то есть качественно определенное состояние, не что иное, как собственная форма носителя-субстрата. и через дхарму проявляется лишь определенная модификация носителя. При этом в носителе субстрате происходит только изменение формы существования наличной, то есть присутствующей в настоящий момент дхармы относительно прошлого, будущего и настоящего модусов времени, а не изменение самой субстанции. Это подобно тому случаю, когда, разбив золотой сосуд, превращают его затем в нечто иное, но при этом изменяется не золото, а лишь форма его существования. Другой, то есть оппонент, говорит: носитель не есть что-то существующее помимо дхармы, поскольку он не выходит за пределы реальной сущности в своих качественно определенных состояний. Если бы он был чем-то присутствующим во всех своих определенных состояниях, но отличным от них, то он являл бы собой нечто абсолютно неизменное, хотя и связанное со своими предшествующими и последующими состояниями. Это не доказывает ошибочность наших рассуждений. Почему? Потому что нельзя прийти к абсолютно однозначному выводу. Так этот тройственный мир теряет свои индивидуальные формы проявления, поскольку отрицается его вечность. Но и при их отсутствии он существует, поскольку отрицается его уничтожение. Его тонкая форма существования обусловлена слиянием гун, а по причине слияния его тонкость невоспринимаема. Качественная определенность в изменении отличительных признаков отсутствует во всех трех формах времени. Она называется прошлой, когда она связана с прошлым отличительным признаком и не лишена связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Соответственно, она называется будущей, когда она связана с будущим отличительным признаком и не лишена связи с настоящим и прошлым отличительными признаками. Аналогичным образом, она настоящая, то есть существующая в данный момент, когда она связана с настоящим отличительным признаком и не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. Подобно тому, как мужчина, испытывающий влечение к одной женщине, не свободен от влечения к остальным женщинам. Однако другие находят ошибку в этом рассуждении. В случае изменения отличительного признака, ввиду связи каждого признака со всеми отличительными признаками, происходит смешение форм времени. Опровержение этого возражения заключается в следующем. Свойство дхарм быть качественной определенностью не требует доказательства. При существовании качественной определенности необходимо рассмотреть также и различия отличительных признаков. Их качественная определенность не относится только к настоящему времени. Если бы это было так, то сознание не могло бы обладать свойством страстного влечения, поскольку во время гнева оно не проявлялось бы. Более того, невозможно, чтобы три разновременных отличительных признака были бы свойственны одному индивиду одновременно. Однако они могут возникнуть во временной последовательности благодаря действию, проявляющей их причины. Как было сказано ранее, высокоинтенсивные формы и действия противостоят друг другу, но обычные формы и действия сосуществуют с интенсивными. Поэтому смешение времени не происходит. Например, когда страсть активно направлена только на определенный объект, нельзя сказать, что она отсутствует в это время по отношению к другим объектам. Она по-прежнему существует, но лишь в обычной форме. Таким образом, она существует тогда и по отношению к ним. То же самое можно сказать и об отличительном признаке. Три формы времени характеризуют не носитель, субстрат, Они характеризуют дхармы или качественные определенности, которые могут быть проявленными или непроявленными. Когда они проявлены, они обретят то или иное состояние, определяются соответственно их различиям. Иными словами, они различаются своими состояниями или условиями существования, но не субстанционально. Так единица в позиции сотен означает 100, в позиции десяток – 10, а в позиции единиц – единицу. Точно так же одна и та же женщина называется и матерью, и дочерью, и сестрой. Некоторые говорят, что при допущении изменения состояний возникает ошибка заключения о неизменности всех характеристик. Каким образом? В силу того, что формы времени оказываются разделенными по принципу деятельности. Когда дхарма не выполняет свою функцию, тогда она будущее. Когда выполняет, тогда она настоящее. Когда, выполнив свою функцию, дхарма перестала существовать, тогда она прошлое. Таким образом, возникает представление о неизменности качественно определенных состояний, их носителя, отличительных признаков и условий существования. Но в действительности ошибки здесь нет. Почему? Вследствие многообразия способов взаимодействия гун, даже при вечности их носителя. Подобно тому, как индивидуальная форма есть не что иное, как имеющее начало и конец качественная определенность звука и прочего, обусловленных неуничтожаемыми гунами, так и линга-знак есть лишь имеющее начало и конец качественная определенность неуничтожаемых гун, сатвы и других. Представление о трансформации и относится к такой качественной определенности. Здесь можно привести следующий пример. В процессе изготовления горшка глина, то есть субстанция, вследствие принятия конкретной формы шара переходит из своей качественной определенности в иную качественную определенность. Это трансформация качественной определенности. Форма горшка, утратив свой будущий отличительный признак, обретает отличительный признак, наличествующий в настоящий момент. Это трансформация отличительного признака. Горшок каждое мгновение, представая в опыте как новый или старый, демонстрирует трансформацию состояний или условий существования. Другая качественная определенность есть состояние субстрата носителя, а другой отличительный признак – состояние качественной определенности. Таким образом, подобные развлечения демонстрируют в конечном счете лишь трансформацию одной и той же субстанции. Аналогичным образом следует рассматривать и иные категории. Эти трансформации качественной определенности, отличительных признаков и состояний не выходят за пределы собственной сущности носителя, то есть субстанции. Иначе говоря, существует только одна трансформация, которой подвержены все эти конкретные характеристики. Итак, что же такое трансформация или изменение? Изменение – это возникновение новой качественной определенности при исчезновении прежней качественной определенности субстанции, которая остается постоянной. Здесь 14-е. Носитель, то есть субстанция, последовательно выступает как исчерпавшая себя наличная или невыразимая качественная определенность. Дхарма или качественная определенность есть не что иное, как способность, буквальная энергия носителя, ограниченная конкретной областью применения. и она обладает реальным бытием, выводимым логически из различных производимых ею следствий, которые воспринимаются как та или иная конкретная форма одной и той же субстанции. При этом настоящая, то есть имеющаяся в данный момент дхарма, та, которая представлена в опыте как осуществляющая собственную деятельность, она отлична от других дхарм, успокоенных, то есть исчерпавших себя или невыразимых, то есть тех, которые не могут быть определены. Но когда она выступает как общее, присущее всем этим состояниям, тогда что она такое и чем отличается от других дхарм? Ведь в таком случае она характеризуется лишь свойством быть собственной формой носителя, то есть субстанции. Здесь действительно существуют только три качественные определенности носителя, исчерпавшие себя, появившиеся и невыразимые. Исчерпавшие себя – это те, которые, выполнив свою функцию, перестали существовать. Появившиеся – это те, которые осуществляют свою деятельность, и они непосредственно предшествуют своему будущему отличительному признаку. Прошлые – те, которые предшествуют настоящему. Почему настоящие дхармы не предшествуют непосредственно прошлой качественной определенности? Потому что здесь отсутствует отношение предшествования и следования, которое существует между будущим и настоящим. В случае с прошедшим это не так. Поэтому нет ничего, что непосредственно предшествует прошлому. Отсюда вытекает, что именно будущее следует непосредственно за настоящим. Далее, что такое невыразимое? Все, что содержится во всем. В этой связи было сказано: все проникающие соки и прочие, как продукты трансформации элементов воды и земли, обнаруживаются в неподвижных растениях. Аналогичным образом то, что трансформируется в растениях, обнаруживается и в животных, а то, что трансформируется в животных, обнаруживается в растениях. Итак, из-за нераздельности родовой сущности все содержится во всем, однако в силу связи с пространством, временем, индивидуальной формой и условиями существования дхармы, разумеется, не проявляют себя одновременно. То, что присутствует во всех этих проявленных и непроявленных качественных определенностях, будучи по своей природе и общим, и специфическим, есть носитель, то есть субстрат, нераздельно связанный с дхармами. Однако для того, кто утверждает, что весь этот мир есть лишь дхармы, не связанные с какой-либо субстанцией, никакой опыт невозможен. Почему? Спросим, как сознание одного объекта опыта может считаться ответственным за действие, совершенное другим сознанием? Кроме того, в таком случае не существовало бы и памяти, ибо не может один припомнить то, что не было увидено другим. Из узнавания реального объекта, воспринимающегося в прошлом опыте, можно заключить о существовании устойчивого самотождественного субстрата, принимающего различные качественно определенные состояния. Следовательно, нельзя согласиться с тем, что весь этот мир есть лишь дхармы, не связанные с какой-либо субстанцией. 15. Различие последовательности есть основание для различия стадий изменения. Если принять точку зрения, что существует только одно изменение одного и того же субстрата, то в таком случае различие последовательности его состояний становится основанием, причиной для различения стадий его изменения. Так глина в форме порошка, глина в форме комка, глина в форме горшка, глина в форме чаши, глина в форме черепков есть последовательность состояний субстрата. То качественно определенное состояние, которое непосредственно предшествует другому качественно определенному состоянию, есть основание последовательности. Ком глины исчезает, появляется горшок. Это последовательность изменения качественно определенного состояния. Последовательность изменения отличительного признака – это последовательность возникновения наличного существования горшка из еще не проявленного, то есть будущего существования горшка. Подобным же образом, прошлое существование кома глины из его наличного существования также представляет собой последовательность. Для прошлого, однако, никакой последовательности не существует. Почему? Непосредственное предшествование наблюдается только в отношении раньше-позже. Для прошлого же его нет. Поэтому временная последовательность существует лишь для двух отличительных признаков. Такова же и последовательность изменений условий существования. Так свойство старения обнаруживается уже в первый момент возникновения нового горшка. И это старение проявляется в последовательности сменяющих друг друга моментов, пока не наступит последняя стадия существования горшка. Таким образом, этот третий вид изменения отличен от изменения качественно определенных состояний и признаков. Все эти последовательности обретают свою форму при различии между качественной определенностью и ее носителем. Качественная определенность может также выступать в роли носителя по отношению к собственной форме другой качественной определенности. Однако, когда носитель рассматривается в абсолютном смысле без различения его свойств, при таком подходе этот же самый носитель может быть назван качественной определенностью, то есть дхармой. Тогда упомянутая выше последовательность выступает в сознании именно как единичная. Существует два качественно определенных состояния сознания – воспринимаемые и невоспринимаемые. Из них воспринимаемые имеют своей сущностью познавательные акты, а невоспринимаемые – только психическую реальность. Насчитывается лишь семь таких невоспринимаемых свойств сознания, истинное существование которых в качестве реальных сущностей установлено посредством умозаключения. Прекращение развертывания сознания, дхарма, формирующие факторы, изменения, а также жизнеспособность, усиление сознания и потенциальная энергия аффектов – суть качественной определенности сознания, которые не могут быть увидены. Далее начинается рассмотрение области саньяма, то есть высшей психотехнической практики йогина, который обрел все средства для достижения желаемой цели. 16. Благодаря саньяме на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего. Вследствие саньямы относительно изменений качественной определенности, отличительных признаков и состояний или условий существования у йогинов возникает знание прошлого и будущего. Концентрация сознания, созерцание и сосредоточение – это триада психотехнической практики, получает совокупное название саньяма. Благодаря такой саньяме тройственное изменение, которое испытывается непосредственно в личном опыте, порождает у них знание прошлого и будущего. 17. Из-за ложного отождествления слова, объекта и значения происходит их смешение. Благодаря саньяме относительно их различия возникает знание звуков, издаваемых всеми живыми существами. Итак, функция органа речи – только произнесение звуков, а объектом органа слуха выступает лишь такое движение воздуха, которое трансформировалось в артикулируемые звуки. Что касается слова, то оно воспринимается разумом как нераздельность звучания. Звуки, фонемы, по своей природе не могут быть взаимной поддержкой друг другу, поскольку они не обладают свойством возникать одновременно. Они, следовательно, возникают и исчезают, не вступая в контакт друг с другом для производства слова и передачи его значения. Поэтому каждый из них по отдельности называется решенным внутренней формы слова. Вместе с тем каждый звук обладает сущностью слова и аккумулирует в себе способность всех обозначений. Он как бы обретает всеобщность слова-форм благодаря взаимосвязи с другими звуками, сотрудничающими с ним. Предшествующий звук определяется последующим, а последующий – предшествующим в их специфическом расположении. Таким образом, некоторое множество звуков, следующих друг за другом в определенном порядке, оказывается отнесенным благодаря условному соглашению к такому-то объекту. И хотя они заключают в себе способность выражения всего, будучи произнесенными в следующем сочетании «г», «ау» и «х», обозначает только один объект, имеющий подгрудок и тому подобное, то есть корову. Такая целостная последовательность артикулируемых звуков, отнесенная в результате условного соглашения к данным объектам и передающая содержание единичного ментального акта, есть слово, то есть обозначающее как знак обозначаемого объекта. Это единичное слово представляет сферу единичного ментального акта и производится единичным усилием органов артикуляции. Оно не имеет частей или внутренней последовательности и не состоит из физических звуков. Оно ментально и вводится в действие благодаря восприятию последнего звука. Если у человека возникает желание сообщить нечто другим, то он может выразить это посредством только артикулируемых звуков, воспринимаемых слушателями. Использование языка, не имеющего начала во времени, насыщает рассудок обычных людей следами бессознательных впечатлений, благодаря которым и возможно правильное понимание языка. При этом слово рассматривается как обладающее высшей реальностью. Его эмпирическая делимость на звуки связана с условным соглашением. Такое-то множество звуков, оканчивающееся на такой-то звук, обозначает такой-то объект. Однако условное соглашение, по сути, припоминание прежнего словоупотребления, основанное на ложном отождествлении слова и референта. Слово есть то же, что и этот объект. Этот объект есть то же, что и слово. Таким образом, условное соглашение сводится по своей форме к взаимоналожению, вследствие которого слова, объекты и понятия смешиваются между собой. Корова – слово, корова – объект и корова – понятие. Кто знает, что эти три аспекта совершенно различны, тот поистине наделен всеведением. Далее, во всех словах заключена способность представлять законченное предложение. Так, когда мы говорим «дерево», то подразумевается, что оно существует, поскольку обозначаемый словом объект не может быть лишен существования. Точно так же не может быть действия, обозначаемого глаголом, без средства его осуществления. Когда мы говорим «варит», имплицитно вводятся все октанты, с необходимостью проясняющие смысл высказывания. Агент — человек по имени Чайтра, объект — рисовая каша, средство — огонь. Можно также видеть, что строение слова способно передавать смысл предложения. Шротрия — тот, кто знает ведические тексты наизусть, живет, сохраняет жизненное дыхание. Вместе с тем значение слов проявляется в предложении, поэтому, чтобы определить, выражает ли слово действие или отношение между именем и глаголом, оно должно быть выделено из предложения и проанализировано грамматически. В противном случае такие слова, как «пхавати», «ашвах», «аджапая» и другие, останутся непонятными, ибо по внешней форме они совпадают и с именем, и с глаголом. И неясно, как их рассматривать, как действие или как октант. Существует различие между словами, объектами и понятиями. Например, «дворец белеет» здесь имеется в виду действие, «белый дворец» имеется в виду определение. По своей природе слово выражает и действие, и отношение, а также объект и значение. Почему? Вследствие связи «он такой-то» при условном словоупотреблении значение будет одним и тем же. Что же касается реального белого объекта, то он выступает внешней опорой и слова, и понятия. Находясь в процессе изменения собственных состояний, реальный объект не сопровождается ни словом, ни сознанием. Аналогичным образом слово и значение в реальности не соотносятся друг с другом. Слово — это объект. Объект — другое. Значение — третье. В том и состоит их различие. Итак, вследствие саньямы, на их различии у йогинов возникает знание звуков, произносимых всеми живыми существами. 18. Благодаря непосредственному постижению санскар возникает знание прошлых рождений. Эти санскары, как известно, двух видов. Причины памяти и аффектов, выступающие в виде следов бессознательных впечатлений, и причины созревания плодов кармы, выступающие в виде дхармы и адхармы. Сформированные в прошлых существованиях, они представляют собой, подобно изменению, усилию сознания, прекращению развертывания сознания, потенциальной энергии аффектов, жизнеспособности и дхарме, невоспринимаемые явления сознания. Практика саньямы на таких явлениях способна привести к непосредственному постижению санскар. Однако их постижение невозможно без чувственного опыта относительно пространства, времени и порождающих условий. Поэтому только в результате такого непосредственного постижения санскар у йогинов и возникает знание прошлых рождений. Точно так же и в иных формах существования, благодаря непосредственному постижению санскар, появляется ретроспективное знание рождений и других живых существ. Известна, например, следующая история. Бхагаван Джагишавья, который благодаря непосредственному постижению санскар наблюдал последовательность изменения собственных форм существования на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной, обрел высшее различающее знание. И тогда Бхагаван Аватья, явившись ему в человеческом облике, сказал: «Из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва твоего разума не была замутнена ни раджасом, ни тамасом, ты видел страдания, вызванное рождением среди обитателей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, чего видел ты больше, счастье или страдание? И Джагишарья ответил Бхагавану Авате: «Из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва моего разума, будучи незамутненной, не была подавлена ни раджасом, ни тамасом, я видел страдания, обусловленные рождением среди обитателей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, все, что я испытывал, было только страданием. Так я утверждаю». Бхагаван Аватья сказал: «А господство вашей милости над первопричинной и высшее счастье удовлетворения, это тоже должно быть отнесено к страданию?» Бхагаван Джагишарья сказал: «Это счастье удовлетворения считается высшим только по отношению к счастью обладания чувственными объектами, но по отношению к абсолютному освобождению оно есть лишь страдание. Это счастье удовлетворения есть не что иное, как свойство сатвы разума. Таким образом, оно обладает природой трех гун, а представление обо всем, что связано с тремя гунами, относится к тому, что должно быть устранено. Сказано в этой связи: цепь желаний имеет природу страдания, но благодаря избавлению от пламени страдания, порождаемого желанием, возникает это счастье, невозмутимое, не знающее препятствий, всеблагое». 19. Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. При саньяме на содержании познавательного акта как следствие его непосредственного восприятия возникает знание ментальности других индивидов. 20. Но не вместе с ее опорой, поскольку внешняя опора не может выступать объектом его познания. Йогин воспринимает аффективную окрашенность содержаний сознания других индивидов, но не воспринимает ту опору, с которой связана аффективная окрашенность. Если познавательный акт другого индивида имеет соответствующую опору, то эта опора не может быть объектом сознания Йогина. Таким объектом выступает только содержание сознания другого индивида. 21. Благодаря саньяме на внешней форме тела, при устранении ее способности быть воспринимаемой в результате прекращения контакта между органом зрения и светом, возникает невидимость. Благодаря саньяме на внешней форме тела Йогин устраняет способность формы быть объектом восприятия. При наличии препятствия для способности быть воспринимаемым, когда отсутствует связь между органом зрения и светом, Йогин становится невидимым. Исчезновение звука и прочего следует понимать по аналогии с тем, что было сказано о невидимости. 22. Карма может иметь непосредственный результат и результат, отодвинутый во времени, благодаря саньяме относительно кармы или на основании дурных предзнаменований возникает знание о предстоящей кончине. Карма, созревающая на протяжении данной жизни, бывает двух видов: дающая непосредственный результат и приносящий результат, отстоящий во времени. Как мокрая одежда, будучи разосланной для просушки, высыхает за короткое время, так и карма, дающая непосредственный результат. Как та же самая одежда, свернутая комом, сохнет долгое время, так и карма, приносящая результат, отстоящий во времени. Или еще одна аналогия. Как огонь, упавший в сухую траву и раздуваемый ветром, сжигает все очень быстро, так и непосредственный результат кармы. И как тот же самый огонь, последовательно подносимый к пучкам травы, сжигает их очень долго, так и отстоящий во времени результат кармы. Итак, карма, ограниченная одной жизнью и определяющая ее протяженность, бывает двух видов: дающая непосредственный результат и приносящая результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме на ней у йогина возникает знание о предстоящем окончании жизни, или, как сказано в сутре, на основании дурных предзнаменований. Дурные предзнаменования трех видов, касающиеся самого индивида, касающиеся других живых существ и относящиеся к божественным существам. Из них касающиеся самого индивида те, когда с закрытыми ушами он не слышит звука в собственном теле, или когда с закрытыми глазами он не видит внутреннего света. Предзнаменования, касающиеся других живых существ, те, когда он видит посланцев Яму, или когда он неожиданно видит наяву давно умерших предков. Предзнаменования, относящиеся к божественным существам, когда он неожиданно видит небесный рай или ситхов, или когда он видит все в перевернутом виде. Из этого он также узнает о близкой кончине. 23. Благодаря саньяме на дружелюбии и других чувствах возникают силы дружелюбия и прочих чувств. Дружелюбие, сострадание и радость — три благих чувства. Так, воспитывая в себе дружелюбие по отношению к живым существам, пребывающим в счастливом состоянии, йогин обретает силу дружелюбия. Культивируя сострадание к существам, подверженным страданию, он обретает силу сострадания. Культивируя радость по отношению к существам, склонным к добродетели, он обретает силу радости. Сосредоточение, которое возникает при культивировании этих чувств, есть саньяма. Из нее и рождаются силы, то есть не встречающие препятствий энергии. Однако беспристрастность по отношению к тем, кто склонен к греху, не является чувством, которое следует культивировать йогину, и потому сосредоточения на нем не бывает. Следовательно, из беспристрастности никакой силы не возникает, ибо саньяма на ней отсутствует. 24. Благодаря саньяме на силах возникает сила слона и прочие силы. Благодаря саньяме на силе слона у йогина возникает сила слона. Благодаря саньяме на силе царя Гарудов Вайнатеи возникает сила Вайнатеи. Благодаря саньяме на силе ветра возникает сила ветра и так далее. 25. Благодаря направленности света деятельности манаса возникает знание тонких, скрытых и удаленных объектов. Деятельность манаса, то есть интеллекта, была ранее названа проливающий свет. Йогин, направляя ее свет на тонкий или скрытый или очень далекий объект, обретает знание такого объекта. 26. Благодаря саньяме на солнце возникает знание Вселенной. Она включает 7 миров. Из них мир Земли простирается от Авичи и до вершины горы Меру. Начиная от вершины Меру и до полярной звезды, расположен мир промежуточного пространства с различными планетами, созвездиями и звездами. Над ним простирается пятеричный небесный мир. Этот мир включает третий мир Махендры, четвертый мир Махат Праджапати и тройственный мир Брахмы, а именно пятый мир Джана, шестой мир Тапас и седьмой мир Сатья. Как сказано в суммарной строфе, мир Брахмы состоит из трех ступеней. Ниже его – великий мир Праджапати и мир Махендры. Вместе они называются Свар или Небесный мир. На своде промежуточного пространства – звезды, на земле живые существа. Затем сразу над адом Авичи последовательно размещаются шесть ступеней великого ада, опирающиеся на твердь, на воду, на огонь, на ветер, на акашу и на тьму. Махакала, Амбариша, Раурава, Махараурава, Каласутра и Андхатамисра. Здесь рождаются живые существа, обреченные на мучительную и долгую жизнь и испытывающие неисчислимые страдания вследствие своей кармы. Над ними расположены семь нижних сфер, называемых Махатала, Расатала, Атала, Сутала, Витала, Талатала и Патала. Восьмая сфера – это земля Васумати с ее семью континентами, в центре которой высится золотая царица гор Сумеру. Ее вершины – из серебра, лазурита, хрусталя и золота. Благодаря отраженному сиянию лазурита южная часть неба над ней темно-синего цвета, как у листьев синего лотоса, восточная – белого цвета, западная – прозрачна, как хрусталь, северная – пурпурного цвета. На южном склоне Сумеру цветет дерево Джамбу, которое и дает название континенту Джамбудвипа. День и ночь сменяют здесь друг друга по мере движения солнца, как бы прикрепленного к вершине Сумеру. К северу от нее расположены три горные цепи с синими и белыми вершинами, простирающиеся на 2000 йоджан. Между ними три области, каждая из которых занимает 9000 йоджан – Раманака, Хиранмая и Утаракуру. К югу от Сумеру расположены горные цепи Нишатха, Химакута и Химашайла, простирающиеся на 2000 йоджан каждые. Между ними три области – Харивараша, Кимпуруша и Пхарата, каждая из которых протяженностью 9000 йоджан. К востоку от Сумеру лежит область Пхадрашва, окруженная горами Мальяват, а к западу – область Китумала, окруженная горами Гандхамадана. В центре находится область Илаврата. Итак, этот континент Джамбу размером в 100 тысяч йоджан простирается во всех направлениях от Сумеру на половину этого расстояния. Этот континент Джамбу размером в 100 тысяч йоджан окружен соленым океаном, который имеет концентрическую форму и превышает в два раза размеры Джамбудвипы. Далее располагаются континенты Шака, Куша, Краунча, Шалмала, Макатха и Пушкара, каждый из которых вдвое больше предыдущего. На них прекрасные холмы, похожие на груду рассыпанных горчичных семян. Их омывают семь морей, вода в которых имеет, соответственно, вкус сока сахарного тростника, вина, очищенного масла, сливок, простокваши, молока и патоки. Эти континенты, омываемые семью концентрическими морями и окруженные горами Лакалока, простираются на 500 миллионов еджан. И вся эта совершенная конфигурация располагается в середине мирового яйца. Яйцо же, мельчайшая частица Прадханы, подобное светлячку в воздушном пространстве. Здесь, в нижней сфере, в океане и в горах живут асуры, гандхары, кинары, кимпуруши, якши, ракшасы, пхуты, преты, пишачи, апасмараки, апсары, кушмандры, винаяки и существа, принадлежащие классу богов. На всех континентах обитают добродетельные боги и человеческие существа. Сумеру – это место счастливого пребывания богов, принадлежащих классу 30. Здесь находятся сады наслаждений – Мишравана, Нандана, Чайтрарадха и Суманаса. Судхарма – место, где боги собираются на совет. Сударшана – их город. Авайджаянта – дворец. Планеты, созвездия и звезды, прикрепленные к полярной звезде, движутся, подчиняясь импульсу космического ветра. Все они расположены над Сумеру и вращаются вокруг нее. В мире Махендры обитают 6 классов богов, принадлежащие классу 30. Агнишватта, Ямья, Тушита, Апаранирмита Вашаварти и Паранирмита Вашаварти, то есть боги, находящие удовольствие в магических творениях. Они осуществляют свои желания одними лишь помыслами и наделены совершенными способностями анима, уменьшения до размера атома и другими. Живут целую кальпу, внешне прекрасны и привержены чувственным наслаждениям. Их тела возникают чудесным образом, и они всегда окружены привлекательными апсарами. В мире Праджапати, именуемом также Махат, то есть Великий, обладают 5 классов богов – Кумуда, Рипху, Пратардана, Анджанабха и Прачитабха. Все они обладают способностью подчинять себе великие элементы. Их пища – йогическое созерцание, а продолжительность их жизни – 1000 кальп. На первой ступени мира Брахмы, Джана, пребывают 4 класса богов. Брахма Пурахита, Брахма Каика, Брахма Махакаика и Амара. Они обладают способностью подчинять себе великие элементы и органы чувств. На второй ступени мира Брахмы, Тапас, обитают 3 класса богов – Абхасвара, Махабхасвара и Сатьямахабхасвара. Они наделены способностью подчинять себе великие элементы, органы чувств и Пракрити. Продолжительность жизни каждого из богов этих классов в 2 раза больше, чем у предыдущего. Их пищей служит йогическое созерцание, и живут они в постоянном воздержании. Их знание, будучи направленным на высшую сферу, не встречает никаких препятствий, а в нижних сферах не существует ни одного объекта, который был бы скрыт от их мысли. На третьей ступени мира Брахмы в мире Сатьи пребывают 4 класса богов – Ачьюта, Шутха-Ниваса, Сатьябха и Сандья-Асанджни. Они не имеют определенного места пребывания, опираются сами на себя и располагаются друг над другом. Эти классы богов господствуют над Прадханой, первопричиной, и живут столько, сколько существует космический период творения. Из них Ачьюта находит удовлетворение в избирательном созерцании. Шутха-Ниваса – в рефлексивном созерцании. Сатьябха – созерцание чистого блаженства. Асанджня Асанджни – созерцание только самости. Все они также остаются в тройственном мире. Эти семь миров – суть мира Брахмы. Однако те, кто достиг развоплощения и растворился в Пракрити, пребывают в состоянии освобождения и не находятся ни в одном из миров. Практикуя саньяму на двери солнца, йогин должен достичь непосредственного восприятия этой вселенной, а затем пусть он практикует саньяму и на других объектах, и так до тех пор, пока все не станет непосредственно воспринимаемым. 27. Благодаря саньяме на Луне появляется знание расположения звезд. Практикуя саньяму относительно Луны, пусть йогин постигает расположение звезд. 28. Благодаря саньяме на полярной звезде появляется знание их движения. Затем, практикуя саньяму на полярной звезде, пусть он различает движение звезд. Использование практики саньямы относительно небесных средств передвижения дает возможность их познания. 29. Благодаря саньяме на пупочной чакре появляется знание строения тела. После саньямы на пупочной чакре йогин способен различать строение тела. Оно включает три куморальных составляющих – ветер, желчь и слизь, и семь телесных субстанций. Это кожа, кровь, мясо, сухожилия, кости, костный мозг и семя. Распределение субстанций здесь таково, что каждое предшествующее является внешней по отношению к последующей. Благодаря саньяме на гортани устраняются голод и жажда. Под языком находится хорда, под ней горло, за ним гортань. Благодаря саньяме на ней голод и жажда более не причиняют беспокойства йогину. Благодаря саньяме на черепаховой трубке достигается неподвижность. Под гортанью в груди находится трубка, похожая по форме на черепаху. При саньяме на ней достигается состояние неподвижности, как у змеи или ящерицы. 32. Благодаря саньяме на свете в голове возникает видение ситхов. В черепной коробке имеется внутренняя полость, в которой и происходит яркое свечение. При саньяме на нем у йогина возникает видение ситхов, передвигающихся в пространстве между небом и землей. 33. А благодаря интуитивному озарению наступает всеведение. Интуитивным озарением называется то, что ведет к спасению. Это начальная форма знания, порождаемого развлечением. Оно подобно свету зари, предшествующему восходу солнца. И когда возникает интуитивное озарение, то с его помощью йогин познает все. 34. При саньяме на сердце достигается постижение сознания. В сердце этой крепости Брахмы находится маленький лотос, место, где локализуется способность сознавания. Вследствие саньямы на лотосе сердца достигается постижение сознания. 35. Опыт есть акт или содержание сознания, в котором отсутствует развлечение сатвы и пуруши, абсолютно не смешивающихся друг с другом, поскольку сатва определяется свойством быть объектом для другого. Благодаря саньяме на том, что существует для собственной цели, возникает знание пуруши. Тяготеющие к ясности сатва разума Будхи, преодолев раджас и тамас, равным образом связанные с нею трансформируется в осознании качественного различия между саттвой и пурушей. Что касается пуруши, представляющего по своей природе иное, чистое только сознавание, то он в высшей степени отличен от саттвы, находящейся в процессе непрерывной трансформации. Опыт, буквально наслаждение, есть содержание сознания, в котором отсутствует различие между двумя этими абсолютно не смешивающимися сущностями ввиду свойства объектов быть видимыми пурушей. Точно так же и это содержание сознания, присутствующее в опыте, есть то, что должно быть увидено, поскольку саттва обладает свойством быть объектом для другого. Однако то, что отлично от этой саттвы и представляет внешнюю форму самого чистого сознания, есть иное содержание сознания, относящееся к пуруше. Благодаря саньяме на таком содержании сознания и возникает мудрость, имеющая своим объектом пурушу. Пуруша не может быть увиден с помощью представления о пуруше, которое по своей природе есть саттва разума, Будхи. Пуруша сам видит это состояние сознания как опирающееся на собственную сущность. Так по этому поводу было сказано: «Кем ответь может быть познан познающий?» 36. Из него возникают интуитивное провидение и паранормальные способности слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Благодаря интуитивному провидению возникает постижение тонкого, скрытого, удаленного, прошлого и будущего. Благодаря совершенной способности слуха становится возможным слышание божественных звуков. Благодаря способности ощущения – обретение божественного осязания. Благодаря способности зрения – восприятие божественного цвета и формы. Благодаря способности вкуса – восприятие божественного вкуса. Благодаря способности обоняния – ощущение божественного аромата. Эти способности возникают постоянно. 37. Они являются препятствиями при йогическом сосредоточении и магическими совершенствами при пробужденном состоянии сознания. Эти способности, интуитивное провидение и прочие, появляющиеся у йогина, сознание которого сконцентрировано, служат препятствиями, поскольку они противодействуют видению, обретаемому в таком состоянии сознания. Когда же эти способности проявляются у индивида, сознание которого в пробужденном, то есть активном состоянии, они представляют собой магические совершенства. 38. Вследствие ослабления причины зависимости и постижения образа действия сознания становится возможным его вхождение в другое тело. Прикованность изменчивого, нестабильного ума манаса к соответствующему физическому телу вследствие проявления скрытых следов кармы означает его стабилизацию. Таков смысл определения. Благодаря сосредоточению происходит ослабление этой кармы как причины прикованности, а постижение образа деятельности сознания также достигается только благодаря сосредоточению. Вследствие ослабления оков кармы и постижения образа действия своего сознания, йогин, изымая сознание из собственного тела, помещает его в другие тела. А за перемещенным сознанием следуют и органы чувств. Подобно тому, как пчелы летят следом за пчелиной маткой и садятся, когда она садится, так и органы чувств следуют за сознанием, когда оно входит в другое тело. 39.

Когда же она представляет собой внешнюю деятельность манаса, который находится вовне и не зависит от тела, то она, разумеется, не проективна, то есть реальна сама по себе. Посредством проективной концентрации Егина реализует непроективную концентрацию сознания, называемую «великой бестелесной», с помощью которой они входят в другие тела. Вследствие такой концентрации пелена, которая закрывает сатву разума Будхи, чья сущность — свет, и вызывает тройственное созревание аффектов и кармы, будучи укорененной в раджасе и тамасе, полностью рассеивается. 44. Благодаря саньяме на грубом, на собственной форме, на тонком, на присущем и на целеполагании возникает способность подчинения себе великих элементов. Здесь специфические качества, звук и так далее, принадлежащие земле и прочим великим элементам, вместе со своей конкретной формой проявления и другими свойствами, терминологически обозначаются словом «грубое». Это первый аспект великих элементов. Второй аспект – общий, как их родовая характеристика. У земли – плотность, у воды – вязкость, у огня – жар, у ветра – движение, и у акаши – всепроницаемость. Этот аспект обозначается словами «собственная форма». Звук и прочее – суть специфические качественные определенности общего. Как было сказано, все эти сущности, обладающие общей родовой характеристикой, различаются лишь своей качественной определенностью. В этой системе субстанция есть целокупность общего и специфического, единичного. Известно, что есть два типа множеств. В первом выделении различных составляющих его частей отсутствуют, например, тело, дерево, стадо, лес. Ко второму типу относятся множество, составные части которых получают соответствующие наименования, например, принадлежащие к обоим видам богов и людей. Здесь одна часть множества – боги, а другая – люди. Именно из них и образуется данное множество. Кроме того, оно подразумевает определенное тождество в различии, например, рощи из манговых деревьев, собрание брахманов, понимаемые как манговые рощи, брахманское собрание. Далее это множество двух видов. Первый представляет собой целое, части которого существуют как отдельные друг от друга. Второй – такое целое, части которого существуют как нераздельные. Множество, части которого существуют по отдельности, это, например, роща или собрание. Второй вид множества – целое, части которого существуют в нераздельности, например, тело, дерево, атом. Все они обладают природой общего и единичного и представляют собой целостность, состоящую из разных частей, которые связаны между собой нераздельным образом. То же самое относится и ко всем танматрам. Таков третий аспект великих элементов. Теперь относительно их четвертого аспекта. Гуны, обладающие тенденцией к развлечению, действию и сохранению состояния и соответствующие внутренней сущности своих следствий, называются присущими. И, наконец, пятый аспект этих великих элементов – свойство обладать целью. Свойство иметь своей целью опыт и освобождение присущие гунам, а гуны реализуют себя через танматры, великие элементы, и их производные, то есть эмпирические объекты, Таким образом, все оказывается наделенным целью. Итак, благодаря саньяме на этих пяти элементах, обладающих указанными аспектами, возникает видение собственной формы того или иного объекта и полное господство над ним. И тогда, подчинив себе собственную форму пяти элементов, йогин становится победителем великих элементов. В результате их подчинения внутренние потенции элементов становятся подвластными его воле, словно коровы, следующие за телятами. 45. Как следствие этого, появление способности уменьшаться до размера атома и прочего, телесное совершенство и отсутствие противодействия со стороны свойств великих элементов. Из этих восьми совершенных способностей уменьшений есть обретение размера атома. Легкость, когда йогин становится невесомым. Увеличение, когда он достигает огромного размера. Приращение, когда йогин касается Луны кончиками одних лишь пальцев. Все преодолевающие воли — это стремление, не встречающее препятствий, когда, например, он входит в толщу земли и проходит сквозь нее, как если бы она была водой. Господство, когда йогин контролирует великие элементы и производные от них объекты и не подвержен контролю со стороны других. Владычество, когда йогин управляет их возникновением, разрушением и соединением. Осуществимость всего желаемого есть свойство полного осуществления задуманного. Каково намерение, таково и состояние великих элементов. Однако йогин не изменяет ход вещей на противоположный, хотя и обладает такой способностью. Почему? Потому что все существующее установлено именно таким образом в соответствии с намерением другого, изначально совершенного. Таковы восемь могущественных способностей. Телесное совершенство объясняется ниже. Оно, то есть тело, не испытывает противодействия со стороны свойств великих элементов. Земля, обладающая свойством твердости, не препятствует деятельности тела и органов йогина. Он проходит даже сквозь скалу. Вода, чье свойство вязкость, не может его омочить. Огонь не опаляет его своим жаром, а ветер, чье свойство движения, его не уносит. Даже в акаше, чья сущность отсутствие препятствий, тело йогина делается сокрытым, так что и совершенные ситхи не могут его узреть. 46. Телесное совершенство, красота, приятность, сила и твердость алмаза. Поясняется так. Тело йогина приятно для взгляда, наделено невероятной силой и крепко, как алмаз. 47. Как следствие саньямы относительно восприятия собственной сущности, самости, присущности и целеполагания, у йогина вырабатывается подчинение органов чувств. Чувственные объекты, звук и прочее по своей природе не что иное, как единство общего и особенного. Восприятие — это действие органов чувств по отношению к таким объектам. Оно, однако, по своей форме не есть проявление буквально схватывания только общего, ибо как в противном случае может осознаваться разумом объект, не увиденный органом зрения? Далее, собственная форма есть совокупность различных частей, неразрывно связанных друг с другом. В данном случае это совокупность, относящаяся к саттве разума Будхи, внутренняя сущность которой — ясность. Орган чувства и есть такая субстанция. Их третий аспект – индивидуация как свойство самости. Органы чувства – суть особенные проявления этого общего. Четвертый аспект – это гуны, то есть базовые качества, обладающие природой отражения и предрасположенные к ясности сатва, действию раджас и сохранению состояния тамас. Органы чувств вкупе с их индивидуациями есть результат преобразования этих гун. Пятый аспект, который обнаруживается в гунах, их свойство служить цели Пуруши. Саньяма последовательно практикуется относительно каждого из пяти аспектов органов чувств. Вследствие полного контроля над каждым из этих пяти аспектов у йогина и возникает способность подчинения органов чувств. 48. А отсюда быстрота, как у разума, бессубстратный опыт и господство над первопричиной. Быстрота, как у разума, манаса, это обретение высочайшей телесной подвижности. Бессубстратный опыт – обретение способности к невоплощенной деятельности органов чувств относительно любого желаемого пространства, времени и чувственного объекта. Господство над первопричиной есть способность полностью контролировать все видоизменения прокрити. Эти три совершенных способности именуются медоволицей. Они появляются в результате полного господства над внутренней формой пяти субстратов органов чувств. 49. Способность абсолютного господства над всеми формами существования и способность всеведения возникает только у того, кто обладает знанием различия между сатвой и пурушей. Способность абсолютного господства над всеми формами существования возникает лишь у того, кто утвердил себя в знании различия между сатвой и пурушей. Кто пребывает в высшем осознавании господства, и у кого сатва разума, очищенная от малейшей примеси раджаса и тамаса, обладает высшей степенью ясности. Это означает, что гуны, выступающие внутренней сущности всего, гуны, которые по своей природе есть то, что определяет, и то, что определяется, выступает в своей целостности как совокупность всего видимого господину познающему поле. Способность всеведения – это одномоментное, порожденное развлечением интуитивное знание гун, которые – сущность всего и упорядочены в соответствии со свойствами пребывания в состоянии покоя, волнения или неопределенности, невыразимости в словах. Таков смысл настоящей сутры. Это и есть совершенная способность, именуемая беспечальной. Обретя ее, йогин пребывает в состоянии всеведения, устраненных аффектных препятствий, могущества. 50. Как результат полного бесстрастия, даже по отношению к этой способности, когда разрушены семена всех дефектов, возникает абсолютное разъединение. Когда при устранении аффектов и кармы у такого йогина наступает мгновенное прозрение, эта различающая способность сознания есть свойство сатвы, а сатва относится к области того, что должно быть отброшено, ибо Пуруша не подвержен изменению, изначально чист и, соответственно, есть иное, нежели сатва. У него, более не испытывающего привязанности к этому интеллектуальному развлечению, все семена дефектов, которые уже не способны плодоносить, как не способны плодоносить семена риса, прокаленные на огне, прекращают свое существование вместе с разумом манасом в качестве мирского инструмента. При их уничтожении Пуруша более не испытывает тройственного страдания, и тогда в условиях обратной эволюции гун, отраженных в разуме посредством соответствующей формы созревания кармы и аффектов, и осуществивших свою цель, происходит полное отъединение Пуруши от гун, то есть его абсолютное освобождение. В этом случае Пуруша есть не что иное, как энергия сознания, пребывающая в самой себе. 51. В случае приглашения от существ, находящихся на более высоких ступенях бытия, Йекен не должен испытывать ни тщеславия, ни радости, так как нежелательная привязанность может появиться вновь. Действительно, существует четыре типа таких йегинов, избравшие лучший образ жизни, находящиеся на сладостной ступени, наделенные светом мудрости и вышедшие за пределы того, что следует культивировать. Из них к первому типу принадлежит йегин, полностью посвятивший себя психотехнической практике. Для него свет мудрости только проявился. Второй тип – тот, кто обладает мудростью, несущей истину. Третий – тот, кто подчинил себе великие элементы и органы чувств и овладел способами сохранения всего, что было достигнуто вследствие йогической практики и что еще должно быть достигнуто. Он в совершенстве владеет методами реализации того, что уже было сделано и что еще предстоит сделать и прочим. К четвертому типу относится тот, кто вышел за пределы всего, что следует культивировать. Его единственная цель – растворение сознания в первопричине, и мудрость его, устремленная к высшей ступени сосредоточения семи видов. Боги, пребывающие на более высоких ступенях существования, видят чистую сатву Брахмана, который принадлежит ко второму типу йегинов, реализовавших сладостную стадию сосредоточения, и приглашают его к себе. Пусть господин располагается здесь, пусть он насладится в этих сферах существования. Это наслаждение так желанно, эта девушка так привлекательна. Этот эликсир предотвращает старость и смерть. Эта колесница может двигаться по воздуху. Вот деревья, исполняющие все желания. Вот благоуханная небесная река Мандакини. Здесь совершенные великие провидцы и несравненные в своей привлекательности апсары. Здесь все наделены способностью божественного слуха и божественного зрения, а тело подобно алмазу. Своими добродетелями, о почтеннейший, ты заслужил все это. Войди же в это высокое место пребывания, неразрушимое, не стареющее, не умирающее, любимое богами. Йегину, который слышит такие призывы, следует углубиться в созерцание дефектов привязанности. Поджариваемый на ужасных углях сансары, блуждающий во тьме рождений и смертей, я каким-то образом приблизился к светильнику йоги, рассеивающему мрак аффектов. А эти вихри чувственных объектов, порожденные страстным влечением, выступают препятствием свету. Почему же я, тот, кто поистине обрел свет, должен обманываться этой жаждой погони за чувственными объектами и превращать себя в топливо для огня сансары, разгорающегося вновь? Прощайте же чувственные объекты, вы подобны грезам, влекущим к себе несчастных людей. Укрепившись таким образом в решимости, пусть йогин практикует сосредоточение. Не воссоздавая привязанности, пусть он не испытывает также и тщеславия. Я так желанен даже богам. Ибо тот, кто в своем тщеславии воображает себя в полной безопасности, даже будучи схвачен смертью за волосы, не почувствует, что схвачен он сам. И тогда беспечность, которая ищет его слабые места и которой надлежит постоянно остерегаться, вырвавшись на волю, разбудит аффекты, а отсюда вновь возникнет нежелательная привязанность. Поэтому тот, кто избегает привязанности и тщеславия, укрепится в цели, которую он уже реализовал, и приблизится к цели, которую еще предстоит реализовать. 52. Благодаря саньяме на моментах и их последовательности возникает знание, порождаемое развлечением. Подобно тому, как атом есть предел делимости материальной субстанции, так и момент есть минимальный предел времени. Либо же, согласно другому определению, момент есть то время, в течение которого движущийся атом, оставляя одну точку пространства, появляется в другой. Что касается последовательности, то она представляет собой непрерывное течение таких моментов. Соединение моментов в их последовательность не существует как объективная реальность. Часы, сутки и так далее – такое соединение моментов производится посредством разума. И действительно, оно, это время, есть лишь мыслительная конструкция, лишенная объективной реальности и представляющая результат вербального знания. Но людям с обыденным сознанием такое время кажется чем-то обладающим реальной сущностью. Однако момент, принадлежащий сфере объективной реальности, основывается на последовательности. А последовательность есть по своей сути непрерывность моментов. Йогины, знающие, что такое время, ее-то и называют временем. Далее, двух моментов не существует одновременно. Поскольку последовательность двух составляющих моментов невозможна, то о ней допустимо говорить лишь в том случае, когда предыдущий момент непосредственно сменяется следующим. Это и есть последовательность моментов. Отсюда вытекает, что настоящее — это только один неделимый момент. В нем нет ни предыдущего, ни последующего момента. Поэтому их соединение невозможно. Что касается прошлых или будущих моментов, то их надо трактовать как присущие процессу изменения. Таким образом, весь мир подвержен постоянному изменению в каждый единичный момент своего существования. Поистине все дхармы, то есть качественно определенные состояния, возникли из такого момента. Благодаря саньяме на моментах и их последовательности становится возможным их непосредственное восприятие, а отсюда возникает знание, порождаемое развлечением. Далее вводится определение его объекта. 53. Благодаря ему достигается истинное знание двух тождественных объектов, когда нельзя установить их различия относительно родовой характеристики, свойств и положения в пространстве. При тождестве пространственного расположения и признаков двух сходных объектов основанием для их различения выступает разделение родовых характеристик. Это корова, это лошадь. При тождестве пространственного расположения и родовой характеристики развлечение производится на основании признака «корова с черными глазами», «корова, приносящая счастье». В случае тождества, например, двух плодов мирабалана по родовой характеристике и их свойствам, развлечение производится по пространственному расположению. Этот плод ближе, а тот дальше. Однако, когда первый плод мирабалана оказывается на месте второго плода, а внимание познающего занято другим объектом, тогда при тождестве их пространственного расположения различить их, этот плод первый, а этот второй, оказывается невозможным. Поскольку знание реальности должно быть лишено сомнения, постольку в сутре и было сказано: благодаря ему достигается истинное знание, то есть оно возникает из знания, порожденного развлечением. Каким образом это происходит? Пространственное расположение в связи с мгновением существования первого плода мира Балана отличается от пространственного расположения в связи с мгновением существования второго плода. Далее эти два плода различаются в плане восприятия моментов и их соответствующего пространственного расположения. Восприятие моментов, связанных с другим положением в пространстве, и есть основание для их различения. Из этого примера становится понятным, как у высшего Егина возникает представление о различии двух атомов в результате непосредственного восприятия первого атома в связи с его пространственным расположением в каждое мгновение, когда он тождествен второму атому по родовой характеристике, свойствам и положению в пространстве. Ввиду невозможности для второго атома совпадать по пространственному расположению с первым атомом, восприятие пространственного расположения второго атома отличается от восприятия пространственного расположения первого, ибо они различны относительно моментов своего существования. Другие, однако, считают, что именно абсолютно единичные сущности позволяют создать понятие о различии. Но и в этом случае различие пространственного расположения и свойств, а также различие внешней формы промежуточного пространства и родовой характеристики служит основанием для их дифференциации. Но различие моментов доступно только сознанию Егина, потому и было сказано: ввиду отсутствия различий касательно внешней формы промежуточного пространства и родовой характеристики, в корневой причине отдельное не существует. Так утверждает Варшаганья. 54. Озаряющее, всеобъемлющее, всевременное и мгновенное — таково знание, порожденное развлечением. Озаряющее означает, что оно возникает из интуитивного самоозарения без каких-либо дополнительных наставлений. Всеобъемлющее означает, что не существует ничего, что не было бы сферой его действия. Всевременное означает, что оно познает все прошлое, настоящее и будущее со всеми их обстоятельствами. Мгновенное означает, что оно схватывает в одно мгновение все, существующее во все времена. Таково целостное знание, порожденное развлечением. Свет йоги, возникающий на ступени Мадхумати или сладостный, и распространяющийся до высшего предела, лишь часть этого знания. У того, кто обладает знанием, порожденным развлечением, или у того, кто не обладает знанием, порожденным развлечением. 55. При схожести чистоты саттвы и пуруши возникает абсолютное обособление. Когда саттва разума стряхнула с себя грязь раджаса и тамаса, и у нее нет иной цели, кроме постижения своего отличия от пуруши, и когда семена аффектов в ней полностью сожжены, она обретает как бы сходство с чистотой пуруши. В этом случае чистота есть отсутствие чувственного опыта, метафорически приписываемого пуруши. Тогда и возникает абсолютное разъединение для того, кто обладает высшим господством, и для того, кто не обладает им. для того, кто наделен знанием, порожденным развлечением, и для того, кто не наделен им. Ведь для того, кто сжег семена аффектов, нет дальнейшей необходимости в знании. И высшее господство, порождаемое йогическим сосредоточением и различающее знания, нужны лишь как средство очищения сатвы. Но в конечном смысле, благодаря знанию, устраняется неведение. Когда оно полностью исчезло, то аффектов более нет, а при отсутствии аффектов нет созревания плодов кармы. В этом состоянии гуны, функции которых исчерпана, уже не выступают в качестве объекта восприятия для Пуруши. Это и есть его абсолютное обособление. И тогда Пуруша, представляющий собой лишь свет своей сущности, становится чистым и абсолютно обособленным. На этом третья глава, носящая название «О совершенных способностях», в изложении комментарии к йога-шастре Патанджали завершена.